ты Христа никогда не зову. Если могут друзья обмануть, и останешься ты одинокий, чужды всем и для близких далекий, о Христе никогда не зову. Если глаз ты не можешь сомкнуть, если силы покинули тело, если жизнь вся твоя догорела, ты страданий Христа не забудь. Если смерть все равно в твердый мут, и Христос тебя в чудное царство, где премудрости вечное богатство, чай небесный ведет отдохнуть. И останешься ты одинокий, чужды всем и для близких далекий, о Христе никогда не забудь. Если могут друзья обмануть, и останешься ты одинокий, чужды всем и для близких далекий, о Христе никогда не забудь. Радостно стучит.